Глава 12. Удивительно, даже немного странно, но начавший шагать куда более уверенно к концу нашего путешествия в Ангур привел нас не куда-нибудь, а в то самое место, куда я так хотел попасть, в помещения, связанные с телепортацией. За ничем не приметной дверью, выкрашенной шаровой краской, был обычный пустой коридор, крепко пахнущий куревом, немного алкоголем, тем очень характерным запахом вышедшего на рабочую мощность вездехода и застенными шестеренками, улитыми разогретой алой смазкой. Тут имелись 4 двери. 3 из них были открыты нараспашку. Единственная запертая находилась почти у входа, и мы миновали ее без задержки, а вот у каждой следующей делали паузу в несколько секунд, пока Вангур проверял, что там да как там, после чего мы шли дальше. Эти задержки позволили мне все рассмотреть, и любопытство я не скрывал. Было бы страннее, проявляя безучастную сдержанность. Низшие слои всегда стремятся заглянуть в быт высшего общества. За второй дверью расположилась радиорубка, и именно она выносила в коридор запах сигарет. Дым тут стоял густой, и с ним почти не справлялись 2 работающих и явно земных напольных вентилятора. Названия фирм-производителей были смутно знакомы. Внутри имелись 1 фуриар, погруженный в чтение книги, и 2 сидящих у крайней левой консоли лукувианца, тихо с кем-то переговаривающиеся на родном языке. При виде заглянувшего фуриара лукувианцы тут же вскочили, вытянулись, заулыбались. Поприветствованные, они вернулись на свои места, не приминув скользнуть взглядами по мне и Айтану. За 3-й дверью обнаружилась комната, столь характерная по виду, что я снова вспомнил уже не раз всплывавшую в памяти столовую детства. Те же столы, стопки папок, стоящие у стен шкафы, забитые бумагами, 2 устройства, сильно напоминающих старомодные телефонные аппараты, и сидящий в этом царстве старый фуриар с зачесанными назад волосами, цепким взглядом из-под клочковатых бровей и нервными, порхающими с папки на папку руками. Слева от него стояли бутылка и наполовину пустой стакан. Когда мы заглянули, он торопливо что-то выписывал в столбик на листе бумаги. Вангур произнес несколько слов, и мы пошли дальше, неудостойные даже взгляда. Скорее всего, это что-то вроде учетного отдела, где фиксируется все поставленное на кухне, переработанная и отправленная в виде готовой пищи узникам. Ну а 4-я дверь была еще более характерной. Курилка, она же комната отдыха, обставленная с претензией на комфорт. В стенных шкафах 3 подсвеченные разноцветные кибаны. Мягкий свет с потолка. 2 длинных и удобных даже на вид дивана друг напротив друга. Между ними по-настоящему широкий и длинный невысокий стол, легко разместивший на себе целую батарею бутылок и массу тарелок. Еще я насчитал 7 разноразмерных картин в самодельных красивых рамах, а одна из стен несла на себе искусно нарисованный водопад, низвергающийся с поросших зеленью бурых скал. В комнате вкусно пахло жареным мясом и душистым хлебом. В животе невольно заурчало. Недавний сытный перекус был уже переварен и пущен в дело. Организм требовал добавки. «Здесь все съедобно, исключая вас 2». Вангур усмехнулся и уселся по центру одного из диванов, указав нам настоящий напротив. «Садитесь, ешьте, пейте. Меня сегодня опасаться не надо. Ваша ночная смена завершена. И я не начальник, а добрый собеседник». Я благодарно улыбнулся, следом за спутником усаживаясь на край противоположного от фуриара дивана. «Все съедобно, исключая вас 2». Что он хотел сказать этими странными словами? Речь о нас с Айтаном, а мы — люди. То есть считать нас чем-то съедобным по умолчанию нельзя. Мы же ведь тут все цивилизованные. Но Вангур, как ни крути, тоже человек, пусть и с другой планеты. И его тоже, но никак нельзя считать источником пищи. Однако себя он не упомянул, иначе произнес бы иную цифру. «Ешьте», — повторил Вангур. «Пейте». Подавая пример, он, продолжая говорить с легким картавым акцентом, принялся наваливать того и сего на тарелку, явно не переживая о калориях. Хотя при такой худобе и при таком количестве алкоголя ему только на пользу. Пить он не забывал, успев между делом сделать пару глотков из первого попавшегося под руку бокала. Наспех закинув в рот пару кусков фиолетового студня, он откинулся на спинку дивана, неспешно закурил самую настоящую сигарету. Тринидад, вроде как кубинская и не из дешевых. Пыхнул вкусным дымом и сквозь него благожелательно взглянул на нас, угощающихся его дарами. Я невольно ощутил себя кем-то вроде работяги с плантации, так отменно потрудившимся, что хозяин пригласил его отобедать остатками пиршества на высокой веранде, откуда так хорошо просматриваются ряды виноградников, заросли сахарного тростника и потные согбенные спины трудяг. Не самые подходящие к случаю эмоции я скрыл самым действенным способом – полностью погрузился в смакование еды и напитков. Каждый кусочек тщательно разжевал, каждый глоточек распробовал. И это помогло. Палитра чуждых, но приятных вкусов удивила меня, отвлекла от злых мыслей. Наклонившись, Вангур налил себе из бутылки, плеснул нам столько же, жадным глотком ополовинил свою порцию и, опять откинувшись, закинув ногу на ногу, задумчиво произнес: «Мы такие похожие и такие разные. Воистину, плоды с одного дерева, разнесенные по вселенной». Акцент почти исчез. Более того, Фуриар заговорил так звучно, правильно и красиво, будто обучался не на самых дешевых актерских курсах. Повисла пауза. Поняв, что это было приглашение к беседе, отмолчаться нельзя, а упускать такой шанс и вовсе глупо, я с огромным трудом удерживал рот на замке. Я тут младший, новенький. Не мне поперед старшего рот разевать. Вот только прихлебывающий спиртное Айтан не торопился что-то говорить, и я незаметно ткнул его коленом, благо Фуриар смотрел в потолок. «Но мы все же разные», — заметил Айтан, показав, что слушает. «Разные», — согласился Вангур, крутя в пальцах сигару. «Но в этом нет ничего странного. Мы все — плоды окружающей нас среды, ее производные». Мы синхронно кивнули. Тут все логично, но Вангур решил развить тему. Вкус винограда зависит не только от почвы, где он произрастает, но и от температуры, частоты дождей или полива, количества солнечных дней, от используемых удобрений. Возьми с одной пышной грозди по виноградинке, посади в разных частях планеты, взрасти, попробуй собранный урожай и поймешь. Все они разные на вкус. Где-то сладкий, какой-то с кислинкой, третий нечто среднее, а четвертый в рот не возьмешь, горчит. А где-то виноград и не вызреет. Тихо заметил я. Вангур наставил на меня тлеющую сигару. Верно. А где-то среда обитания такова, что растение и вовсе не даст плодов. Ты не так глуп, как кажешься, Тихон. Да нет. Просто я в детстве жил в деревне. Бабушка много чего сажала, ухаживала старательно за побегами, но не всегда они приживались. А одна яблоня, хоть ее и удобряли, окапывали и опрыскивали, как и другие, все равно стала мелким и кислющим дичком. «Верно», — повторил едва заметно улыбнувшийся Вангур. «И что сделали с той яблоней?» «Ближе к зиме срубили и попилили на дрова», — ответил я чистую правду. Бабушка не любила бесполезные деревья. Я просил не рубить, но она сказала: «Одичавшая яблоня ничего не дает, а другим солнце загораживает». «Что ж, бабушка твоя сурова, но справедлива. Жива?» «Давно умерла». «Жаль. Такие люди должны жить долго. Хотя, надо сказать, вы, земляне, как раз та яблоня, что стала дичком, кислющим да мелким. Но вас не срубили. Но однажды срубят. Ведь вы сами плодов вкусных не даете, а другим солнце загораживаете. Впрочем, может, и не тронут». «Я не... извините, не понял?» «Дички вы!» — просто сказал Вангур. «Я даже спрашивать не буду, знаешь ли ты, что за колоссальное создание вморожено там в ледяной столб? Ты видел его?» «Видел». «С другими общался на эти темы? А ты, Айтан?» Старик что-то пробормотал, полностью погрузившись в еду и питье. Ел так, будто нас впроголодь держали, что не так. Хотя вкус этой еды настолько необычен, что я тоже то и дело забрасывал в рот волоконца того и кусочки сего. Вон та штука, как хорошо просоленный айран, сдобренный мятой и красным перцем. «Общался много раз», — подтвердил я. «Все по-разному говорили. Один сказал, что это чудовище, напавшее на этот мир. «Это сборщик», — буднично произнес Фуриар. «Что-то вроде танкера, прибывшего на заливку, но плененного и замороженного. Он не единственный в своем роде, Тихон. Это не мифическое уникальное создание, а простой работяга вроде тебя, старательно выполнявший порученную ему работу. Безликий трудяга, один из сонма. Ты чернорабочий, и он тоже. Ты возишь мусор по одному и тому же маршруту, сбрасывая его в приемник отходов. Он движется так же. Только его можно сравнить с танкером, полным перерабатываемым по пути вкусным жирным молоком». «Что?» — вырвалось у меня. «Ты не знал?» «Откуда?» Я оторопело потянулся к чужим сигаретам, но опомнился и отдернул руку. «Кури», — разрешил Фуриар, понимающе усмехаясь. «Все мы одинаково воспринимаем эту беспощадную истину. Мы лишь сырье, взращивающее само себя. Я уже рассказывал об этом кухонным работникам, ради того, чтобы насладиться всем тем спектром эмоций, что сейчас выражает твое ошеломленное лицо. Ты поражен, Тихон?» «Я в шоке. Танкер? Один из? Порученную работу?» «Это цивилизация». Вангур выдохнул дым. «Инопланетная, могущественная цивилизация». «Так ведь и мы, если я правильно понял из рассказанного сегодня на приветственной вечеринке, тут я безостенчиво врал, но иначе мне было никак не объяснить свою осведомленность, хотя я старался не говорить лишнего». «Мы с разных планет». Кивнул Вангур и снова налил нам по порции алкоголя. «Мы разные цивилизации, но мы очень похожи. Ведь произошли из одного и того же источника. Да, потом наши пути разделились, мы стали выглядеть чуть иначе, но окажись я сейчас на твоей планете Земля, натяни на голову обычную кепку, накинь на тело просторный плащ, я бы прошел мимо тебя, и ты бы даже не заметил. Да может, я и проходил. Скажи, ты бывал в Москве, Тихон? В Новосибирске? Может, в...» «Москва». Я с шумом выдохнул сигаретный дым. «Но и в Новосибирске бывал. До того, как оказался здесь». «Давно тому?» «Да уж порядочно». Обтекаемо ответил я, не собираясь называть точных промежутков времени. «Может, и пересекались, да разминулись наши дорожки». Его улыбка стала тоньше. «Где-нибудь на людном железнодорожном вокзале». «Вы были на Земле». Подытожил я очевидный факт. «Учился там русскому. С перерывами прожил пару лет. Но это было очень давно. В те времена еще изучалась возможность прямого контакта между нашими цивилизациями. Даже велась подготовка к этому. Но все сорвалось. Просто отменили». Он поднял узловатый палец и указал на потолок. «Там, наверху. У всех есть начальство, Тихон. Ты работаешь на меня, я работаю на других». «А почему отменили, если это не тайна?» «Выпей, Тихон. Ты выглядишь слишком опечаленным». «Ну да», — признался я. «Странно все. Инопланетяне учатся русскому языку». «А почему именно русскому? У нас много национальностей и языков. На русском говорит далеко не большая часть земного населения». «В этом все и дело». Фуриар поморщился. «Насколько я знаю, одна из главных причин — на вашей планете нет единства. Вы разобщены на множество государств, говорите на сотнях языков, проповедуете десятки религий. Были и другие причины, думаю, но это одна из главных». «Вот как. Сказать, что я был удивлен, значит ничего не сказать. Но почему все же русский язык?» «А ты ведь совсем не дурак, Тихон. Ты очень умен. И умело контролируешь свои эмоции. И себя держишь под постоянным контролем. Ешь много, пьешь мало, ведешь себя со мной очень осторожно. Ты совсем не сонный, послушный мужичок, каким мне тебя описывали до твоего появления здесь». «Ну, я пожал плечами. Иногда полезно прикинуться ветошью». «Как-как?» «Что такое ветошь?» «Тряпкой. Чуть переиначил я. Иногда полезно прикинуться тихой вялой тряпкой. Особенно если вдруг оказался в летающем кресте на чужой планете». Вангур рассмеялся, заставив вздрогнуть задремавшего Айтана. «Разумно. Закуривай еще одно и выпьем по большому стакану тулры. Мы, фуриары, пьем много, но трезвеем быстро. Такова особенность наших организмов. Это воздействие нашей родной планеты. Ты бы не смог прожить там долго, Тихон. Для тебя наш мир токсичен». «Жаль», — признался я. «Хотел бы побывать. Но это так, мечта. Мне и здесь неплохо». «А домой не хочешь?» Наливающий алкоголь фуриар уставился мне в глаза. При этом его рука даже не дрогнула, продолжая лить в бокал тонкую струйку их водки. «Очень хочу», — честно ответил я. «Безумно хочу. Это ведь дом. Ну и свобода. Она самая». «Оказавшись здесь, Тихон, ты вытащил счастливый билет. Да, он в один конец, но все же счастливый. Живи, трудись, наслаждайся каждым днем тепла, безопасности и созидательного труда». «Да так и планировал. А однажды, может, выбьешься в люди, как говорят у тебя на родине». Заметил он, приглашающий, кивая на полный бокал. Подняв его, я в первый раз широко улыбнулся. «И это тоже планировал, господин фуриар. Кто не мечтает выбиться в люди?» «А ты мне нравишься, Тихон». Он рассмеялся, и мы со звоном ударили бокалами друг о друга. Он выпил до дна, и я тоже. Хотя последнюю треть дотягивал, уже не чувствуя рта. Как заморозило. Такое ощущение, что сейчас можно зубы рвать безболезненно. «Но почему русский?» Повторил я, едва выговаривая слова. «В Россию привел первый пробитый в твой мир телепорт», — ответил Вангур и с аппетитом захрустел соленым огурцом. «Прямиком в тайгу. Дело это непростое. Первые ходы пробивать на такие расстояния. Так что знакомство с твоей планетой началось именно с России. Сначала изучали, задумывались над тем, где выгоднее разместить главную базу, с какой страной лучше начать контакт. А потом у вас началась эпоха страшных войн, и людей стало проще забирать так же, как вы забираете огурцы с грядки. Раз, и человек исчез. В те времена погибли миллионы. Без вести пропали сотни тысяч. Выбирай, не хочу. Может, это еще одна причина, по которой контакт между цивилизациями стал просто не нужен? Закуривай, Тихон. Закуривай. Хочешь сигарету? Ваша. Хорошая. И ее мы без спроса не брали. Купили. Как и все остальное земное». «Значит, людей похищают, а сигареты покупают?» Словно прочитав мои мысли, Вангур усмехнулся. «У вас на земле пропавший товар ищут куда старательнее, чем пропавшего человека. А у вас не так?» «У нас не так. Порядка куда больше. Хотя нет такой свободы, как у вас. Что с вас взять? Дички и живут по-дикому». «Да почему мы дички-то?» Я даже обиделся. «Мы умные, создали немало, придумали и того больше». «Во многом ваша цивилизация опередила наши», — согласился фуриар. «Вы дички не для нас, Тихон, а для тех, кто создал нас всех, раскидав рассаду по планетным грядкам. Вот эта планета, где мы с тобой сейчас сидим под толщей камня и льда, наслаждаясь тулрой и беседой двух разумных индивидуумов, принадлежит умной и во многом обогнавшей нас цивилизации. Они наши старшие братья. Они развивались быстрее всех нас, необычнее всех нас. Вот уж кто-кто, а они точно пошли своим путем. У вас телепортации нет?» «Нет. И у нас не было. Сейчас есть, но технология подаренная. Да, они развивались куда быстрее нас всех. И знаешь почему?» «Почему?» Я решил не озвучивать своих выводов, оставляя главную роль умника собеседнику. А ему эта роль явно очень нравилась. «Потому что к ним постоянно являлся истребитель всего живого на их планете. Он забирал тысячи, потом десятки тысяч и больше. И им пришлось сделать выбор. Либо развиваться в разы быстрее, либо умереть. Они выбрали первое. Но это и вашей цивилизации не в новинку. Чуть ли не все свои главные изобретения вы сделали во время бушующих истребительных войн. А знаешь, почему он постоянно являлся к ним, но не к вам? Да и к нам заглядывал куда реже, хотя это случалось. Потому что мы дички? Да. Он опрокинул в себя еще одну порцию, затушил сигару и вытащил из пачки обычную сигарету. Вы почти несъедобные, Тихон. Земляне дички. Будь у тебя выбор, что бы ты предпочел съесть? Вкусное, сладчайшее спелое яблоко или крохотный, твердый, горько-кислый дичок, что вряд ли переварится в твоем кишечнике? Ну, тут выбор очевиден. То есть мы, земляне, просто невкусные? Почти несъедобные. Так говорили ученые, когда еще вели свои изыскания. Планета Земля, как та яблоня на земле твоей бабушки. В еду плоды уже не годятся, осталось только срубить дерево и посадить новый саженец. Так? Да вы что, вырвалось у меня, не надо? И не надо, улыбнулся Вангур. А ты молодец, Тихон. Радеешь за своих, молодец. Не переживай, я ведь что говорил о вкусе винограда? Что он зависит от земли, где посажен. Молодец, повторил Фуриар. Мы все продукт окружающей среды. Мы продукт наших планет, и поэтому мы разные. Исходя из этой теории, что бы ты ни посадил на планете Земля, все одно вырастет то же самое, что растет сейчас. Повторим по порции тулры. Или взглянем на земной виски. Давайте виски. Кивнул я, усаживаясь поудобней. Если только я вам не надоел, господин Вангур. Слушать я люблю умных людей, а вот сам так красиво не умею разговаривать. Не прибедняйся, Тихон. Ты хитрый жук, и это я уже понял. Но старательный, и это мне по душе. А еще мне скучно. Мне очень скучно здесь, Тихон. Я, Вангур, был тем, кто учился на дипломата. Для этого и изучал ваш язык. Но все отменилось. И из дипломата я превратился в начальника кухни. Вон там виски. Дотянешься? Я дотянулся. Вопросительно глянул, получил милостивый кивок и разлил всем поровну, попутно выглядывая на столе пищу пожирнее, уже для себя. Мы снова выпили. Айтан приткнулся к краю дивана и провалился в сон. Захватив куском хлеба мясного студня, я торопливо прожевал. Хотел уже задать вопрос, но в комнату вошел уже виденный мной в учетном отделе Фуриар, и я вскочил, чтобы уступить ему место. «Сиди спокойно и кушай!» Чуть сердито прикрикнул на меня Вангур. На вошедшего он не обратил никакого внимания, да и тот, пробурчав что-то непонятное, с полминуты сканировал стол пристальным трезвым взглядом, наконец выбрал, подхватил за горлышко литровую бутылку с земной водкой, овальное блюдо с запеченной рыбой, предварительно уронив сверху несколько ломтей хлеба и гроздь мелких помидоров, после чего вышел в коридор. «Мы не особо компанейские», — пояснил Вангур, втыкая вилку в соленый огурец. «Но это здесь, а не вообще. Просто надоели мы друг другу за долгие годы хуже горькой репы, как вы говорите у себя на родине». Я не стал исправлять его мелкую ошибку, просто кивнув. «Поэтому даже празднуем теперь врозь». Прожевав огурец, Фуриар вздохнул, явно думая о чем-то не слишком радостном, но затем взбодрился, махнул опустевшей вилкой и улыбнулся. «Но это обычные житейские мелочи у тех, кто провел здесь годы и годы. Твой кухонный путь только начался, Тихон. Поэтому мой тебе совет. Старайся жить работой, а не соседями по общежитию. Скоро ты надоешь им, а не тебе. А вот работа не надоест никогда». Мы, фуриары, работоголики. Едим много, пьем много, работаем очень много. В свободное от работы время читай книги. Тут неплохая библиотека на русском и других земных языках, что тоже неплохо. Кстати, учи чужие языки. Луковианский знаешь? Я развел руками. Откуда? А вот они... Они знают поголовно, кивнул Вангур. Фуриары не столь хороши в обучении новым навыкам и не столь хорошо поглощают новые знания. Зато мы работаем на износ, но при этом не изнашиваемся. Как бы странно ни звучала эта фраза. Мы можем десятилетиями трудиться днями напролет, уделяя минимум времени сну и обходясь скудным питанием. Этот фокус проделали с нами наша эволюция и достаточно жесткие планетарные условия. Наша планета закалила нас в горниле вечного выживания и скудности ресурсов. В чем-то мы стали сильнее, но в чем-то и проиграли тем же лукувианцам. А они? Они тоже хитрые жуки, Тихон. Лукувианцы сильны не только в обучении, но и в построении всяких социальных пирамид. Два лукувианца — это не два друга, собутыльника или собрата по несчастью, как было бы между землянами и между фуриарами. О нет. Два лукувианца — это четкая иерархия. Они мастаки прочерчивать четкие границы и устанавливать степень взаимного уважения. Впрочем, вы, земляне, как я уже отмечал не раз и не два, всегда способны склонить чашу весов в свою сторону. И тогда лукувианцы начинают жить по вашим обычаям, а не наоборот, хотя не всем из них это нравится. Даже здесь, на кухнях, среди массы трудящихся уже образовались отдельные компании, куда нет ходу посторонним. Грешат этим и некоторые земляне. Что ж, насильно мил не будешь, хотя я, как вышестоящий ответственный, предпочитаю видеть единую и горящую общим делом рабочую массу. По коридору проходили двое пошатывающихся стариков, и Вангур прервался, чтобы подозвать их и сказать пару слов. Еще через минуту отключившегося Айтана подхватили под руки и повели к выходу. «Старательный старик», — хмыкнул Фуриар, снова разливая виски. «Крепкий, работящий, не лезущий ни в какие компании и кружки по интересам. Вот такие мне нравятся». «Да он же меня сейчас будет вербовать», — мелькнуло у меня в голове. «А ты как считаешь, Тихон?» Протягивая мне стакан с алкоголем, Вангур испытующе смотрел мне в глаза. «Ты вот сюда прибыл к нам свежим пополнением для чего?» «Ну как? Работать?» — ответил я. «Хорошо работать. Вы не сомневайтесь, господин Вангур, я всегда так буду работать». Фуриар одобрительно кивнул. «Хорошо. Правильно мыслишь. Ты призван сюда работать». «Да, в свободное время не запрещено веселиться и отдыхать в дружной компании. Главное, чтобы такой отдых не шел во вред работе. И не был во вред твоему правильному настрою на будущее здесь, в кухнях». Притворяться шлангом я не стал. И сказал прямо, и при этом чистую правду. «Мне не интересны никакие особые компании или кружки по интересам. Я ведь не дурак и понимаю. Буду сочковать, и меня отсюда попрут. А я не хочу туда-обратно. Не хочу снова в одиночную камеру. Поэтому работать буду на совести, ни о чем другом думать не собираюсь». «Молодец!» Мы выпили, и он, наткнув на вилку очередной огурец, продолжил ожидаемый мной курс. «А если вдруг услышишь что-то этакое? Ну, скажем, что-нибудь нехорошее о руководстве кухни? Или о всяких глупостях, вроде поощрения смиренных? Ты знаешь, кто такие смиренные?» «Знаю. Они дергают не все рычаги». «Они не дергают самый важный рычаг», — припечатал Вангур меня словом, а стол — пустым стаканом. «Всех нас призвали сюда с одной единственной целью. Мы должны любой ценой удержать гигантскую тварь на планете. Самый важный рычаг — это тот, что высвобождает энергетический удар. Если ты его не дергаешь...» Фух. С шумом выдохнув, он махнул рукой на бутылку и вытащил из кармана большой платок. Пока он разворачивал его и промакивал в запревшее лицо, я разлил виски по стаканам, в то же время успокаиваясь. Вот теперь мне ясна причина нашего позднего застолья. Сегодня, может, и праздник, вот только Вангур не собирается отдыхать. Он не только начальник кухни, но еще и особист. И сейчас он планомерно вербует меня, наметив создание очередного доносчика. Теперь понятно, откуда столько похвал и к чему высокое приглашение на никому особо не нужное пиршество. А что, вполне практично. Раз никто не соизволил явиться за общий стол, сюда вполне можно пригласить ударно отработавших чернорабочих, угостить их вкусностями, дав тем самым понять, что их труд высоко ценится. А когда старый работник уснет, что вполне ожидаемо после тяжкой смены и обильных возлияний, с новеньким нужно пообщаться поближе и попытаться его вербануть. «Смысл?» — глухо произнес Фуриар, и я удивился, насколько его страшноватое лицо стало жестким и угрюмым. будто всю радость и успокоенность стер собственным платком. «Смысл существования. Они не понимают, Тихон. Все эти придурки смиренные не понимают. Их смысл существования заключается как раз в орудийном рычаге. В том, чтобы стрелять и стрелять каждый день. Подумай сам, Тихон. Ведь их ради этого сюда и призвали. И если они не дергают рычаг стрельбы, то все 40 лет службы бессмысленно сжигают свою жизнь. Я считаю, что лучше быть героем, чем трутнем. И будь моя воля, я бы куда жестче относился к тем, кто игнорирует главную свою задачу. Ненавижу бездельников, презираю трусов». Я молча пододвинул ему стакан, и он выпил его как воду, осушив за несколько секунд. Я долил еще, и он снова сделал большой глоток. Вытерев губы платком, шумом выдохнул, и на его лицо вернулась улыбка. «Мы здесь на кухне кормим героев. Мы армейская кухня. Там кружатся летающие крепости с одиночными храбрыми экипажами, стреляющими по страшному врагу. У каждого из них своя простая важная задача. И мы должны эти задачи выполнять. Ты знаешь, каков процент крутящихся в холостую солдат там наверху?» Он ткнул пальцем вверх. «Откуда?» Искренне удивился я и отпил виски. «Я как-то никогда и не думал». «И правильно, что не думал. Зачем тебе это?» Буркнул Фуриар. «Таких мы сюда на кухню и доставляем. Тех, кто предпочитает работать, а не думать. Все мы винтики большой важной системы. Конкретно моя задача — следить за тем, чтобы в уверенной мне области все процессы проходили вовремя и гладко. Чтобы люди работали, потом отдыхали и снова работали, понимаешь?» «Конечно. Любые странные разговоры ведут к понижению работоспособности. Я в таких участвовать не собираюсь. Я просто хочу спокойно работать и жить, господин Вангур. Даже не беспокойтесь на мой счет». «А если ты вдруг краем уха услышишь что-то этакое? Скажем, о смиренных или о не слишком легких условиях труда здесь, на кухне? Прерву и уйду. А потом?» Замерев, я подумал пару секунд и медленно кивнул. «Скажу вам?» Вангур улыбнулся. «Скажешь мне. Верно. Это ведь будет правильный поступок, да?» «Ну да». Я дернул щекой, сомнением почесал нос. «Хотя это как-то...» «Доносительство не в крови землян». «Да, у нас люди разные». Хмыкнул я и вытащил из пачки очередную сигарету. «Есть и такие, что без доносительства жить не могут. Есть люди гордые. Эти стучать ни за что не станут». «Стучать не станут», — повторил Вангур. «А ты какой, Тихон? Первый или второй тип?» «Я скорее третий», — улыбнулся я. «Предпочитаю жить далеко, в стороне от всего этого». «Так и живи. Но если услышишь что-то важное...» «Расскажу», — ответил я. «Обещаю». «Дипломат он, ага. Скорее особист». Но вслух я произнес совсем другое. Сделав глубокую затяжку, я выпустил дым под ноги и спросил... «А мы чем хороши?» «Земляне?» Судя по лицу Вангура, он ожидал этот вопрос. И это хорошо, что ожидал. Значит, просчитывает беседу на автомате, и пока что мне удается попадать в шаблон и не вызывать подозрений. Иллюзий я не питал, исключением из правил себя не считал. Сколько таких вот дружеских бесед матерый Фуриар провел за эти годы, со сколькими новенькими душевно побеседовал? Да со многими. Это просто меня предупреждать не стали о грядущей беседе. Что и понятно. Ведь сообщи я об этом по дурости Вангуру, он может в качестве политики укорочения болтливых языков и наказать предупреждальщика. А кому это надо? Да никому. Вон Василий Азаматович как в лице изменился, стоило ему вспомнить о Фуриаре Вангуре. «Земляне», — повторил я, переводя взгляд на фуриарскую водку. «Виски мне больше не хотелось, похмелье будет ужасающим, так что особо терять нечего. Буду пить тулру». «Похмелья не будет», — успокоил меня Вангур и повел взглядом перед собой, выискивая вкусности по нраву. Может, он на самом деле умеет читать мысли? Фуриар выбрал подрумяненную в духовке свиную ногу, заодно бросив на тарелку яблоки, напитанные начавшим застывать свиным жиром. «Земляне, дички!» Он ткнул пальцем в один из плодов, и он лопнул, выпустив полужидкую массу. «Несъедобные», — кивнул я, — «вы говорили». «Я говорил, но не повторялся», — хмыкнул Вангур. «Вы не самая лучшая пища как для тела, так и для ума. Земляне и луковианцы в этом смысле одинаковы как для столпа, так и для нас, работодателей. Вы идеально подходите для службы в качестве одинокого экипажа для тяжелого штурмовика в закольцованном полете. Что-то неуловимое в ваших мозгах и телах, в вашем ДНК, дало вам поразительную устойчивость к тому, что вы именуете шепот столпа. Его ментальное воздействие страшно по своей мощи. Я не продержусь в кресте больше нескольких дней. Вернее, продержусь, но понемногу начну терять рассудок уже через пару дней, а дальше пойдет по нарастающей. Вы — те самые крепкие оловянные солдатики. В качестве дополнительного комплимента могу добавить вашу способность переносить одиночество. Впрочем, мы, фуриары, тоже славимся этой способностью, но неустойчивостью к шепоту. И да, шепотом это воздействие назвали именно вы, и оно стало общеупотребительным. Для фуриаров это сравнимо с... Представь, что ты сидишь себе спокойно и ешь суп. За твоей спиной тонкая стена, а за ней кто-то яростно тебе выговаривает что-то на иностранном языке. Для тех, кто доверил нам здесь службу, шепот звучит примерно так же, как и для фуриаров. Но иногда, как они описывали, гневная громкая речь переходит в рык, в пронзительный визг, а то и в рев взбешенного медведя. Но на самом деле никто из нас, включая тебя, ничего не слышит. Это фантомный звук. Все воздействие идет не на физические составляющие. Уши, черепная коробка, сам мозг, их это не касается. Удар приходится прямиком по твоему разуму, по твоей личности, по всему тому, что делает тебя тобой. Для большинства землян и луковианцев такое воздействие — это будто ватными шариками в лоб кидаются. Шлеп, шлеп. Да, я слышал о ваших пытках капанием воды, и это вполне сравнимо. Кто-то из ваших все же не выдерживает и сходит с ума. Но металлические экранирующие решетки и кирпич из особого материала делают свое дело и в разы смягчают силу удара. Но для нас удары столпа подобны удару... шила. Шила? Я как раз налил нам по бокалу и подождал, пока фуриар сделает большой глоток. Да и сам я не отставал. «Шила», — подтвердил Вангур. «Один тычок и какая-то мельчайшая часть меня, моей личности, выбивается кирпичиком из складки и исчезает навсегда. А пустота заполняется чем-то иным. Чем-то темным, страшным и начинающим вскрикивать в унисон с бьющим и бьющим клятым тараном». Он сделал паузу и вгляделся в мое пораженно застывшее лицо. Насладившись зрелищем, Вангур откусил яблоко и, позволив мякоти и жиру стекать по подбородку, спросил. «Впечатляет?» «Еще как». Я сделал глоток поменьше и потянулся к закуске, но обнаружил, что тарелка полна лишь костями. «И вот об этом я тоже говорю». Вангур ткнул блестящим пальцем в пустую тарелку. «Видишь?» «Вижу». Согласился я и поднялся. Стараясь не спешить, чтобы не разбить чего по пьяному делу, я убрал опустевшие тарелки к краям, а оттуда перенес салаты и основные блюда. Переставил к нам поближе поднос с нарезанными ломтями караваев, пододвинул солонку с перечницей и пару бутылок вроде как с ликером, ну и не забыл о стоящих слишком далеко тряпичных салфетках, уложив рядом с хозяином стола несколько рулончиков. Тот оглядел дело рук моих и одобряюще кивнул, цепляя одну из салфеток. «Да, с тобой вербовщик действительно не ошибся». «Вербовщик? Тот, кто меня сюда? Тот, кто толкнул тебя в телепорт?» — подтвердил фуриар. «Ты никогда не задумывался над самым сакральным вопросом «почему я?» «Бывало, но ответа не нашел». «Ну так я отвечу. Здесь не нужны ленивые мямли. Сюда требуются люди с практичным складом ума. Здесь нужны работяги с мозолистыми руками и сердцем, а не разнеженные лиричные поэты. В этом мире нет поэзии, Тихон. Но в этом мире много боли и одиночества. Слабым здесь не выжить. И раз ты сейчас здесь, значит, вербовщик счел тебя человеком с сильной душой. Да, бывает, и они ошибаются. Но в твоем случае он оказался прав. Что ж, спасибо. За это надо выпить. Выпьем. Вангура опустошил свой стакан и меня остановил. Ты чуть замедлись. Иначе скоро напьешься и уснешь, а мы еще не договорили. Помнишь, о чем главная тема нашей дружной застольной беседы? Рассказывать вам, если кто-то не совсем так. Он сердито мотнул головой. Послушай, Тихон, мне не нужны желающие выслужиться дешевые стукачи. Это слово еще у вас в обиходе. Стукач в обиходе, ответил я. Но уже не так часто используется. Все меняется. У вас, землян, все меняется даже слишком часто. Вы самая непостоянная раса из нами известных. Если у нас реки жизни спокойные и величаво текут, то у вас это скорее похоже на перемежающийся водопадами и порогами грохочущий горный поток. Но я не об этом. Мне не нужен тупой стукач, думающий лишь о доносительстве. Мне нужен помощник там, среди персонала. Помощник молодой, сильный, еще молодой, сильный и даже не тупой. Вырвалось у меня со смешком. Как-как? Неподдельно заинтересовался Вангур. Еще молодой, сильный и даже не тупой? Какое удивительное и емкое выражение. И оно подходит идеально. Да, мне нужен именно такой помощник, который прежде всего должен видеть картину целиком. Скажи, Тихон, чего мы все здесь добиваемся? Слаженной работы, предположил я. Но кухня и так работает просто идеально. Стараюсь. Буркнул Фуриар и покачал головой. Нет, все глубже. Кухня кормит боевые экипажи. Сидельцев. Снова не сдержал я свой язык и виновато улыбнулся. Простите, так проще просто. «Что ж, все лучше, чем похищенные», — проворчал Фуриар и допил свою порцию, требовательно протянув мне стакан. «Кухня кормит боевые экипажи. Те дергают орудийные рычаги. Столб получает удары из, ты уж поверь мне на слово, очень сложного энергетического оружия, чьи разряды буквально рвут на куски высшую нервную деятельность этого создания». Поддерживаемый морозом лед сковывает его тело, летящие кресты жалят его электрическими разрядами. Так тебе будет проще понять. И столб остается там, где стоит. Есть и другие способы воздействия, и они используются. Я сразу вспомнил тех страшных канониров, но, само собой, даже виду не подал, задумчиво почесав лоб, чтобы частично скрыть лицо. «Это продуманная система, Тихон. И она работает, но есть и сбои. Смиренные. Мы уже говорили о них. Они не бьют по столпу. Не разят его!» Зло выдохнул Вангур и, кого-то передразнивая, тонким голоском произнес. «Не рази его, не рази! Тьфу!» Вот теперь он снова пьян. Выпученные глаза налились дурной кровью, но он без колебаний взял у меня следующую порцию и отпил почти половину. Что у него за печень такая? С каждым годом этой мерзкой смиренщины все больше. Почти религия. И никто не может понять, где ядро этой отвратной ложной пропаганды. Но не на моей кухне. Он даже ладонью по столу ударил. «Да, и здесь найдутся те, кто из-под тишка верит в такую ерунду. Бывало, и ловили тех, кто подбрасывал записки в еду с призывом не разить. Они были сурово наказаны. И вот уже несколько лет проверки не выявили подобных посланий». И опять я промолчал, опустив лицо и накладывая себе макароны по-флотски. «Но, может, я ошибаюсь? Может, все еще гнездится где-нибудь эта грязь на моей чистой кухне?» Он вперил в меня взгляд, и я сделал единственное возможное в моем случае. Пожал плечами. «Я пока не знаю, господин Вангур». «Не знаешь», — согласился он. «Но, может, и узнаешь. И вот тогда, когда будешь думать, сказать мне или нет, вспомни о моих следующих словах. Тихон, по столпу каждый час должно наноситься определенное количество выстрелов. Это число строго выверено при разных показателях активности замороженного и меняется в зависимости от ситуации к большему или меньшему. Нужно больше, стреляют чаще. Но что происходит, когда, скажем, 30% сидельцев перешли в разряд смиренных и перестали прикасаться к орудийному рычагу? Эти кресты не стреляют. Не стреляют никогда. Машины заняты бесполезным экипажем. Я бы выбрасывал таких на мороз через 50-100 холостых витков, но нельзя. Итак, 20% крестов готовы к залпу, но молчат. А стрелять надо. Что делать? Я тебе отвечу, Тихон, и мой ответ тебе не понравится. Раз эти не стреляют, то надо... Мы ведь говорим как есть. Конечно. И раз эти не стреляют, то надо похищать новых и новых людей с их планеты доставлять сюда. Когда-то дошло до того, что в небо поднимали даже законсервированные машины старых исследовательских и военных моделей. Почему? Потому что производство не справлялось с постройкой новых машин. Почему? Потому что машины ведь были и летали, вот только не стреляли. И тогда был отдан приказ хватать подходящих людей в больших количествах. Смиренных все больше. Значит, в небо больше машин и больше новых похищений. Вторая проблема. Теперь в небе слишком много машин. Ты видел, как бьет столб? Видел крушение. Подтвердил я и без всякой наигранности зябко передернул плечами. Страшно. А видел, как падающая машина цепляет другую? Тоже видел. Потому что машин все больше. А с ними и людей. Раньше машина падала, разбивалась, погибал один человек. Теперь часто гибнут сразу несколько крестов. А ведь были времена, когда столб бил мимо цели. Он и сейчас промахивается. Вот только пустого пространства стало куда меньше. И даже промах в кого-нибудь добьет. За прошедшие десятилетия число машин в небе удвоилось. И ведь всех там надо кормить, снабжать едой, сигаретами, лекарствами, если заслужили, конечно. Но главное, самое главное, чем меньше экипаж стреляет, тем больше людей похищается, в том числе с твоей планеты, Тихон, и с твоей страны. Ты себя каким человеком считаешь, хорошим или плохим? Удивленно моргнув, я ответил. «Скорее хорошим». «Правильным». «Возможно, и правильным». «Вот и подумай, хороший да правильный человек, Тихон. Разве правильно, когда из-за дурацкой надуманной смиренности сюда прибывают те, в ком и нужды-то не должно было возникнуть?» Допив свой бокал, он пьяно взглянул на меня. «Ты у нас молодой...» «Да еще сильный и не тупой, но это сейчас не важно. Ты молод, Тихон. Ты не так много лет провел в летающей машине. Это значит, что если бы каждый из смиренных узников дергал бы за орудийный рычаг, как им и положено, то ты бы здесь не оказался. И не только ты, а десятки и сотни других людей. Ведь все продолжали бы наслаждаться обычной рутинной жизнью на родине», и никогда не столкнулись бы с тем, что многие называют кошмаром. «Вот ты! У тебя появились столь же молодые знакомые, как и ты, Тихон. Там, наверху». «Во время чалок со многими познакомился». Кивнул я, хотя сейчас у меня перед мысленным взором была безногая Милена. «Вспомни их молодые усталые лица и подумай о том, что их здесь могло бы и не быть вовсе». Они попали сюда из-за трусов, прячущихся за маской смиренности. А теперь ступай. Ступай, Тихон. «Завтра ночью можем продолжить наш разговор, а сейчас ступай. Мне надо отдохнуть». «Большое спасибо за умные слова и щедрость. Я поднялся с дивана. Посуду уберу». «Ты свое отработал», — отмахнулся Вангур и завалился на бок. «Ох». Сделав пару шагов, я взял с ближайшего табурета подушку и подсунул под голову Фуриара. Затем сходил за одеялом, укрыл его и шагнул к выходу. «Забери коробку сигар, Тихон. Раздашь старикам. Они любят такие подарки». «Спасибо. И спокойной ночи». Выходя, я погасил свет, хотя не сразу разобрался, как работает странноватая панель рядом с дверью, но справился. И, шатаясь, хватаясь за стену, побрел к себе, сжимая в пальцах коробку сигар. Перед глазами все плыло. Переполненный живот ныл. «Приду ли я завтра после ночной смены?» «Вопрос глупый. Я приду обязательно».